только было тьмы непонимания, чтобы ладонь прибитая Христа протянула нам для умывания пригоршни полные стыда. И опять на непроглядных водах стоком оскверненного пруда лилия хватается за воздух, как ладонь прибитая Христа.